Глава 10. Было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро. Цвела черемуха. Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота. В этих знакомых ему чувствах всегда было много унизительного для молодого офицера, а ротный командир, капитан Слива, умел делать их еще более острыми и обидными. Этот человек представлял собою грубый и тяжелый осколок прежней, отошедшей в область предания жестокой дисциплины, с повальным драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением, он являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой военной старины, и о нем передавалось много курьезных, почти невероятных анекдотов. Все, что выходило за пределы строя, устава и роты, и что он презрительно называл чепухой и мандрагорией, безусловно, для него не существовало. Влача во всю свою жизнь суровую служебную лямку, он не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме разве официальной части «Инвалида». Всякие развлечения, вроде танцев, любительских спектаклей и тому подобное, он презирал всей своей загрубелой душой. И не было таких грязных и скверных выражений, какие он не прилагал бы к ним из своего солдатского лексикона. Рассказывали про него, и это могло быть правдой, что в одну чудесную весеннюю ночь, когда он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в кустах рядом с ним запел соловей. Слива послушал, послушал и вдруг крикнул денщику: «Захарчук, прогони эту птицу камнем! Мешает!» Этот вялый, опустившийся на вид человек был страшно суров с солдатами и не только позволял драться унтер-офицерам, но и сам бил жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами. Зато к солдатским нуждам он был внимателен до тонкости. Денег, приходивших из деревни, не задерживал, и каждый день следил лично за ротным котлом, хотя суммами отвольных работ распоряжался по своему усмотрению. Только в одной пятой роте люди выглядели сытее и веселее, чем у него. Но молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные хлесткие приемы, которым его врожденный хохладский юмор придавал особую едкость. Если, например, на ученье субалтерн-офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке: «Вот извольте! Уся рота, черт бы ее побрал, идет не в ногу! Один подпоручик идет в ногу!» Иногда же, обругав всю роту матерными словами, он поспешно, но едко прибавлял: «За исключением господ офицеров и подпрапорщика!» Но особенно он бывал жесток и утеснителен в тех случаях, когда младший офицер опаздывал в роту. И это чаще всего испытывал на себе Ромашов. Еще издали, заметив подпоручика, Слива командовал роте смирно, точно устраивая опоздавшему иронически почетную встречу. А сам неподвижно, с часами в руках, следил, как Ромашов, спотыкаясь от стыда и путаясь в шашке, долго не мог найти своего места. Иногда же он с яростной вежливостью спрашивал, не стесняясь того, что это слышали солдаты: «Я думаю, подпоручик, вы позволите продолжать?» В другой раз осведомлялся с предупредительной заботливостью, но умышленно громко о том, как подпоручик спал и что видел во сне. И только проделав одну из этих штучек, он отводил Ромашова в сторону и, глядя на него в упор круглыми рыбьими глазами, делал ему грубый выговор. «Эх, все равно уж», — думал с отчаянием Ромашов, подходя к роте. «И здесь плохо, и там плохо. Одно к одному. Пропала моя жизнь».